Глеб пришел в себя через полтора часа. Оторвав гудящую голову от подголовника, он осмотрел мутным взглядом комнату. Постепенно зрение сфокусировалось. Разгромленное помещение, его револьвер и плащ лежат на краю операционного стола. Глеб не удивился. Он прекрасно помнил парней в опричниках с эмблемой Ростеха на груди. Похоже, его использовали как таран для вскрытия данного объекта. Вот только кто? Отдельный человек или сама корпорация? Престол подошел к Вертинтеру и подключился к городской сети, взломав Брендмауэр. Глеб связался с Долговым по личному номеру. «Долг, на связи Престол. Гони своих бездельников к складу в восточном секторе. Я накрыл всю базу, живых нет. Запеленговал? Да, высылаю усиленную группу. С ними будет Голован. Девка жива? Да, все хорошо. Уходи оттуда, приказал Долг. Никто не должен знать, что ты замешан. Девку мы заберем. Хорошо. Тут побывали корпораты. Похоже, они все выгребли. Отчет мой получишь на днях. Все равно ничего срочного. Корпораты наши? Нет, не регионалы, а профи высшего пилотажа. Взяли объект буквально минут за 7. Я как раз тоже на прорыв пошел. «Тебя захватили?» «Да, вляпался», — легко согласился Глеб. «Почему нас не вызвал?» — строго спросил Долг. В его голосе проскользнул холодный металл. «Некогда было», — ушел от ответа Престол. «Я размотал нитку. Правда, кроваво, но размотал. И теперь за мной будет хвост Хана. Он думает, что я независимый подрядчик». Но, скорее всего, придет к мысли, что я работаю на вас. «С этим позже разберемся», — бросил Долг. «Ладно, я сваливаю. Заканчивайте. Хотя, что тут заканчивать? Одни трупы». «Уходи. Я проверю информацию как анонимку. Туда пойдут только проверенные люди. Давай, у тебя 10 минут. Кстати, стрельба в Восточном часа в 3 дня. Твоя работа?» «Моя». «Все, до связи!» «До встречи! А вообще ты молодец! Отличная работа! Отдыхай!» Северин шел по коридорам и натыкался только на трупы охранников и развороченные турели. Попались и несколько гражданских. Камера террора была пуста. Глеб равнодушно прошел мимо. Забрали, да и бог с ним. Престол достиг цели. Вскрыл улей, спас девчонку. Он выполнил задачу, хоть и не полностью, но выполнил. Через 8 минут Северин вышел на поверхность. В небе стояла луна. Ключ охранника оказался универсальным. Отперев ворота, он осмотрел улицу. Шест блистал голографической рекламой. Несколько аэрокаров у входа. Рядом кучка парней, которые толкали друг друга. Похоже, назревала драка. На улицу они не обращали внимания. Глеб быстро скользнул в тень. Прыгать через забор не хотелось. Прокравшись вдоль, он быстро пошел в сторону КПП Южного. Минуты через 2 ему навстречу пронесся десантный флайер ГСК и завис над складом. Из него десантировались 12 человек. Северин спокойно шел по тротуару. Хорошо, что он в восточном секторе. Иначе пришлось бы идти в темноте. Хотя с новыми примочками ночь перестала быть проблемой. На КПП, как всегда, заорали датчики, но его пропустили без вопросов. Глеб снова вылез в сеть, пока еще не вышел из зоны действия датчиков связи. «Долг! За 3 данные на КПП! Я засветился на выходе!» «Сделаю! Не отвлекай!» Голован доложил, что они на месте, спускаются в бункер. «Наворотил ты там!» «Это корпораты. Моя работа операционная». «Все, харе базарить, я занят», — буркнул капитан. «Не вопрос, отключаюсь». Через 30 минут он вышел к окраине Южного. Мог бы и быстрее, но Глеб хотел прогуляться и подумать. Нажав на сенсор связи, он несколько секунд ждал. Глаз камеры навелся на него, беззвучно щелкнул замок. Северин потянул дверь. «Димыч!» — поприветствовал домовладельца Глеб. Тот приветливо кивнул, правда, тут же насторожился. Что за стрельба была у склада в Восточном?» «Понятия не имею», — стоя у лифта, пожав плечами, произнес Престол. «Я в кабаке сидел почти весь день. Девку снял». Он бросил взгляд на Димыча. Вроде тот поверил. Уж больно устало выглядел Глеб. Дверь распахнулась, и он шагнул в кабину. А через минуту уже сидел у себя на диване, скачивая с ока все, что записало за день. Необходимо проанализировать события, но позже. Сейчас же он сбросит инфу и спать. А завтра прямо с утра позвонит Мааре. Сняв кобуру, он положил ее под подушку. Запустив руку в карманы штанов, достал маленькую плоскую коробочку, размером чуть больше половины ладони. Внутри лежал микрочип, из которого тянулся с десяток проводов. Единственный трофей, который достался ему в бункере. Раньше он такого импланта не видел. Может оказаться весьма ценным. Надо будет Грегору показать, только отдохнуть сначала. Информация была перекопирована, дел не осталось. Глеб разделся и нырнул под легкое одеяло. Теперь он не мерз, вот только он не мог уснуть, если ничего не наброшено. С утра он едва смог открыть глаза. Все тело болело. Вернее, болело то, что осталось от тела. Реакция живых частей на шокерные заряды. Слишком часто за последний день его вырубали. Глеб заставил себя встать. Гиппократ, видимо, отрубился и не смог провести автоматический анализ организма, как и восстановить его. Необходима перезагрузка. Отдав импланту мысленный приказ на активацию, он кое-как дополз до душа, быстро вымылся под холодной водой. Она приятно остудила тело, стало легче. В холодильнике осталась еще пара наборов с готовыми обедами. Разогрев один, он быстро позавтракал. Допивая большую чашку дерьмового кофе, он услышал, как в дверь постучали. Северин тяжко вздохнул. В данный момент гости совершенно не нужны. Активировав рентген, он посмотрел наискось сквозь стену. Как он и ожидал, в коридоре стояла Тая. Все в той же старенькой, потрепанной, но аккуратной одежде. Глеб натянул на импланты кожу и пошел открывать. «Спасибо вам!» — едва переступив порог, произнесла она и попыталась сунуть Глебу в руку тонкую стопку империалов. «Я не понимаю, о чем вы?» — убрав руки за спину, ответил Глеб. «Я только проснулся». «Моя дочь жива, и я знаю, что это сделали вы!» — уверенно заявила Тая. «С чего вы взяли?» «Не скромничайте!» «Я действительно не при делах!» — покачал головой Глеб. — Наверное, ГСК подсуетилась. — Я не дура и вас не выдам. Вы вернули самое ценное, что у меня есть. И ГСК здесь ни при чем. Они полтора года расследовали исчезновение деформатов, и ничего. Но как только я пришла к вам, все сразу завертелось. Я слышала о трупах в доме Гнилова. Сказали, что там поработал деформат в плаще. — Ну да. «Но я решал свою проблему», — соскользнул с крючка Северин. «Я рад, что ваша дочь вернулась домой, но я ни при чем. Всего вам хорошего». «Мне предложили переселиться в Восточный сектор. Я была в управлении ГСК, и один капитан предложил мне работу в отделе». «Рад за вас. Вот тут уж я постарался, но это не стоит благодарности. Удачи вам». Тая растерянно смотрела на него. «Спасибо вам», — шепнула она. «И я чувствую, что вы мне соврали. Прощайте. Уже к вечеру я уеду и заберу дочь». Глеб кивнул. Женщина улыбнулась и, быстро поднявшись на цыпочки, поцеловала его в левую щеку и выбежала за дверь. «Закрыть!» — приказал Глеб и вернулся к дерьмовому кофе. Один плюс Северин все-таки нашел. Он спас девушку и помог им с мамой выбраться из этой клоаки. Пусть живут. Им дан шанс, а он и дальше будет разгребать дерьмо. И, может, даст шанс кому-то еще. Мысленно связавшись с Вертинтером, он набрал личный код Маары. Ответ последовал немедленно. «С тобой все в порядке?» Голос девушки был напряженным. «Конечно», — усмехнувшись сам себе, ответил Глеб. «Разве что не выспался». «Прогулки по ночам?» «Это Южный. Здесь все по-другому. А что случилось?» «Накрыли подпольную лабораторию, в которой расчленяли деформатторов. Весь город на ушах стоит». «Накрыли? И слава богу!» — добавив в голос радости, произнес Северин. «Я слышал об этой напасти Каменского. Теперь страхи позади». «И ты хочешь сказать ни при чем?» «С чего ты взяла?» «Я была в группе захвата. Несколько человек убито виброклинками. Раны похожи на те, которые могут быть нанесены идентичными с твоими». «Ты ошиблась», — добавив в голос холодок, произнес Глеб. «Мы сегодня увидимся?» «Увидимся», — легко согласилась она. Интонация изменилась, добавилась теплоты. «Я буду дома через полчаса. Моя смена закончилась, но я пишу отчет и не могу не указать характер ран». «Не скрывай ничего», — легко согласился Глеб. Он прекрасно знал, что Долгов уберет все, что будет лишним. «Тебя когда ждать?» — голос Маары стал совсем теплым, таким, каким его запомнил Глеб во время их встречи. «Я подъеду через час. Целую». «И я тебя», — ответила Маара. Глеб задумчиво отключился от вертинтера. То, что контролерша будет его пытать, факт неоспоримый. Она будет мучиться, гадать, но от него ничего не добьется. Нехорошо держать секреты от человека, который тебе нравится. Но это не только его секрет. На мгновение он даже подумал разорвать с Марой контакт, но он как-то прикипел к ней. Всего одна встреча, а расставаться уже не хочется. Глеб быстро оделся, закрепил кобуру, сунул добытый имплант в холодильник, самое надежное место в квартире. Уже через 40 минут Северин стоял возле дома Маары. Город бурлил. Глеб успел послушать основные новости. ГСК выдала ликвидацию банды Умника как свою победу. Конечно, косвенно это правда, ведь Глеб внештатный оперативник. Умом он понимал, что другого варианта быть не может, ведь не могла же ГСК заявить, что корпораты сделали за них всю работу. Ростех не любил светиться, но осадок остался. Он услышал множество небылиц, передаваемых из уст в уста, о мрачных подземельях, о расчлененных деформатах и жутких мутантах, что проделали это. Хорошо, что у ГСК хватило ума не валить все на фриков. Только войны не хватало. Долгов пока что молчал. Но Глеб знал, после того, что произошло в бункере, он выдернет его к себе на личный разговор. Но сейчас все подождет. Северин нажал сенсор на панели и коротко бросил в микрофон камеры. «Я внизу». Замок щелкнул. Глеб взбежал по лестнице. Маара стояла на пороге и смотрела на него. В ее глазах читался восторг. «Я горжусь», — шепнула она, поднялась на цыпочки и поцеловала. «Не понимаю, о чем ты», — занося Маару в квартиру, ответил Глеб. Потом поцеловал. И еще, и еще. Одежда полетела на пол. «Почему ты не хочешь рассказать, как все было на самом деле?» Сидя, подогнув колени к груди, произнесла Маара. «Я в этом не замешан», — глядя в потолок, ответил Глеб. Маара обиженно надула губки. «Я никому не скажу». «Конечно», — усмехнулся Глеб. «Просто нечего будет говорить. Я ни при чем». «Покажи клинки», — попросила она. Глеб поднял руку и отдал приказ. Вибролезвие материализовалось почти мгновенно. Осмотрев его, девушка задумалась. «Странно», — произнесла она. «А левый?» Глеб послушно высвободил другой. Осмотрев и его, Маара загрустила. «Ничего не понимаю. Я была уверена». Она достала пластиковую коробочку с 2-сантиметровым обломком штыря, вокруг которого и образовывалась вибрация. совершенно идентичного с клинком Глеба. «Нашла в трупе киборга и сразу спрятала», — пояснила она. «Но твои клинки целые». «Почему он у тебя?» — сурово спросил Глеб. «Ты должна была его сдать, как улику». «Я была уверена, что это ты, и покрывала тебя», — растерянно произнесла она. «Но если не ты, то значит в городе есть еще кто-то с похожими возможностями». «Спасибо, конечно, за заботу, но точно не я. И больше так не делай. Обломок уничтожь. Не стоит портить себе личное дело, возможно, и всю карьеру». «Не смей мне указывать», — вспылила Маара. «Я не указываю, а прошу», — улыбнулся Глеб. «И я благодарен тебе за заботу. Но свои проблемы я привык решать сам. Иди ко мне». Он легко преодолел ее сопротивление и страстно поцеловал. Маара все еще дулась, но ледок, который появился за последние несколько минут, треснул. Она ответила на поцелуй. Левая рука зарылась в волосы Глеба, а он между тем думал об осколке. Похоже, клинки не такие уж обычные и способны восстанавливаться сами. Северин ушел около полуночи. Он бы и на ночь остался, у Маары был выходной, но на связь вышел Долгов и сказал, что требуется немедленно встретиться, причем не в отделе, а на самой окраине западного сектора, в небольшом трехэтажном доме. Глеб взял такси, чтобы добраться быстро, иначе ушло бы слишком много времени. Правда, вышел за несколько кварталов и прилично попетлял, но никакого хвоста не обнаружил. «Ты долго!» — заявил оперативник, когда Глеб вошел в распахнутую настежь дверь одной из квартир. В комнате фактически ничего не было. Два стула, на одном из которых сидел капитан. «В твоем сообщении ничего не говорилось о том, что я должен все бросить и нестись по первому твоему слову», — огрызнулся Северин. «Тебе стоило добавить, метнулся живо!» «Не все, а кого?» — поправил Долг. — Но этот вопрос мы уже обсуждали. Я все время забываю, что ты необычный мой подчиненный. Просто привыкни к моей манере, меня не переделать. — Как и меня, — оскалился Северин. — Значит, у нас уже образовался своеобразный ритуал, — улыбнулся в ответ Долгов. — Садись и давай поговорим. Что произошло в бункере? Глеб быстро пересказал цепь событий, которая привела его туда. Долг ни слова не сказал о трупе киборга у Грегора и убиенного пана с его командой. Правда, его обеспокоил вопрос с ханом, но тут ничего поделать нельзя. А вот насчет бункера он просто засыпал Глеба вопросами. «Ты уверен, что это бойцы Ростеха?» Северин кивнул. «На них были опричники». «Что было?» – переспросил Долгов. «Новейший пехотный боевой комплекс. Я сам о нем узнал случайно. Правда, не помню от кого. Это Ростех, я уверен. Они все выгребли. Нам достался труп киборга Ивана Горюнова. Обрывочные данные, которые удалось скачать с вычищенных вертинтеров. Свидетельские показания Анны и гора трупов. Больше 40 человек. После нас заявились местные корпораты с серьезными документами и забрали все, что нам удалось нарыть. И это меня смущает». «Ты думаешь, первая группа была не из Ростеха?» — мгновенно сложил 2 и 2 Глеб. «Я не знаю. Мы смогли отследить кортеж броневиков. Они за собой все подчистили, но я надавил на кое-кого». Они ушли на территорию испытательного полигона корпорации. Но я сомневаюсь. «Это уже не важно. Дело закрыто», — заметил Глеб. «Важно», — твердо заявил Долг. «Ты просто прикрыл одно из их гнезд. А благодаря корпоратам мы лишились всех нитей. Значит, подобное повторится вновь, только уже не здесь. Мы ничего не добились». «Им понадобится время, люди и деньги», — — заметил Глеб. «И все это у них есть. Кстати, меня известили, что в нескольких городах в радиусе 1000 километров были найдены десятки мертвых деформатов, которых похитили. Похоже, этот смотрящий подчистил хвосты. Я буду отслеживать похожие преступления, и когда они начнут снова, мы будем знать. А теперь о деле. Что ты знаешь о радикалах, борющихся за чистоту человечества? Ты об антимеханиках?» «Да, я об антимеханиках и им подобных. Но это лишь вершина айсберга. Просто молодежные группы и банды. Их кто-то финансирует, ими жестко руководят, не давая уйти в разнос. Многие сделали карьеру на ненависти к киборгам. Но сейчас особый случай. Ты слышал о Гаврииле?» «Смотря о чем ты спрашиваешь. О религии или о человеке?» «В данном случае одно и то же. Только в нашем варианте это призрак с винтовкой». «Впервые слышу», — задумчиво сказал Глеб. «Если антимеханиками и им подобными управляют, то Гавриил фанатик. Он ездит по городам и убивает деформатов. 3 жертвы, потом снова меняет охотничьи угодья. Он выбирает обычно людей состоятельных, убийство которых вызовет резонанс. Власти замалчивают истинную ситуацию. Но дальше так продолжаться не может. За последний год 30 жертв. И самое плохое – он едет в Каменск. Откуда информация?» «Он присылает мэру уведомления, а потом появляются трупы». «Только винтовка?» – Долгов кивнул. «Плохо», – задумчиво сказал Северин. «Очень плохо. Никакого контакта с целью, большая дистанция, много времени на отход. Телохранители не помогут. Каждому энергетический щит не выдашь. Да и не факт, что он остановит пулю. Кстати, чем он пользуется?» «Гаусс с компьютерным наведением». «Еще хуже. Дистанция в 4 километра. Он успеет уйти раньше, чем мы узнаем об убийстве. И что ты хочешь от меня?» «Ты уникален в своем роде», — после паузы произнес Долг. «Может быть, ты увидишь то, что ускользнет от других?» «Ты слишком полагаешься на мои импланты. То, что я распутал кровавый клубок с деформатами, еще ничего не значит. Я вовремя получил информацию, которой правильно распорядился. Пускай я действовал несколько грубо и самонадеянно, но это дало результат. Здесь же мы изначально в проигрыше. Я даже не знаю, от чего оттолкнуться. Ведь наверняка вы не знаете о Гавриле ничего, кроме того, что он есть. Пожалуй, четко известен только мотив. Так что не советую возлагать на меня много надежд. Но если мне попадется тип с футляром, в котором будет Гаусс, я обязательно дам знать». «Оставим пока что Гавриила в покое», — проигнорировал длинный спич Северина Долгов. «Ты прекрасно сдал тест. Пора заняться чем-нибудь покрупнее. Вот, держи». Он протянул Глебу чип памяти. «Я знаю, что ты видел мою доску и даже заснял то, что на ней. Наверное, пытался понять, что там за люди. И ничего не понял. Правда, на одном из них я узнал человека. Но почему-то был уверен, что он погиб. Вот только не знаю, откуда эта уверенность». «Интересно», — заметил капитан. «Кого ты узнал?» Из ком кольца появился небольшой экран, на котором начали сменяться снимки. «Он», — указал Глеб. «Его зовут Патрик Свенсон». «И ты думаешь, он погиб?» — озадаченно спросил Долг. Северин уверенно кивнул. «Престол! Снимок сделан всего 3 месяца назад». Его зафиксировала камера наблюдения возле местного офиса Ростеха. «И если верить тебе, то эти месяцы ты был неизвестно где и никак не мог знать, что человек погиб. Вообще дело не ГСК, у нас его забрали. Мое личное расследование». «Поясни». Несколько месяцев назад была совершена атака на местный офис корпорации. Погибли охранники и несколько нападавших. Ростех забрал тела. У меня есть только снимок. Так вышло, что я первым прибыл к зданию корпорации. Успел кое-что заснять и передать Юре, поскольку запись у меня забрали и довольно грубо приказали убираться. Я слегка поскандалил, и меня отстранили от работы на 2 недели. И что тебя так интересует в этом деле? Меня интересует, кто напал на офис Ростеха. Мой контакт в корпорации говорит, что налетчиков найти не удалось. А ведь они и получили то, зачем пришли. Для Гришина найти виновных – дело чести. Ты работаешь на Ростех? Долг покачал головой. Я работаю на страну и на людей. Когда ты посмотришь то, что я тебе дал, думаю, ты тоже заинтересуешься. Глеб забрал из руки Долгова чип. Только не смотри его на вертинтере, который тебе оставили неизвестные благодетели. Его могут мониторить. Северин кивнул. Я уже подумываю сменить не только вертинтер, но и квартиру. Из-за хана? Не только. Он одна из причин. Он знает, что у меня есть контакт с ГСК. Надеюсь, он решит, что это Маара и не будет копать. За нее не боишься? Хан ее не тронет, уверенно ответил Глеб. Тогда оставь все как есть. Если, прочтя то, что я тебе дал, ты решишь взяться за дело, то твое положение в Южном может очень пригодиться. Хорошо, я не буду торопиться. Надо только держать пистолет поближе. Престол, учти. Решишь ввязаться, обратной дороги не будет. Если мы распутаем клубок, может случиться так, что мы сунем свой нос в редкостный гадюшник, и наши жизни будут стоить ровно ничего. А вот наша смерть очень дорога. И они не остановятся ни перед чем, чтобы заткнуть нам рот. Хорошо подумай. Поскольку если сбудется этот прогноз, то мы потащим за собой и тех, кто нам дорог. Ты о Мааре? Да, о ней. У меня тоже есть кого терять, как и у Голованова. Но мы свой выбор сделали. Насильно тянуть не буду, но ты мне нужен. Я подумаю. Хорошо, тогда давай прощаться. Считай, отчет о бункере я получил. Отдохни, но не пропадай. «Ты знаешь, где меня искать», — вставая, произнес Глеб. Долг усмехнулся. «Знаю». Глеб кивнул и вышел. Он просветил весь дом. Они были вдвоем, больше поблизости людей не наблюдалось. Не факт, что их никто не прослушивал, но надеялся, что оперативник позаботился об этом. «Ты вернулся?» С радостью в голосе спросила Маара, встретив его на пороге и поцеловав. «Дошел до КПП и понял, что соскучился», — отшутился Северин. «Ужином покормишь?» «Не хочу готовить. Закажем из ресторана». «Не вопрос», — устраиваясь на кровати, ответил Глеб. «А пока его везут, можно немного нагулять аппетит». Маара, стоящая в одном халатике, плотоядно осмотрела престола и сбросила с плеч последнюю преграду. «Нравлюсь?» — глядя в единственный глаз Северина, спросила она. «Очень!» — последовал незамедлительный ответ. «Тогда любуйся!» И она пластично сменила позу. «Занималась гимнастикой?» Маара кивнула. «И рукопашным боем!» После чего легко села на шпагат. «Нравится?» Глеб облизнул губы и нашел в себе силы кивнуть. «Вижу!» Бросив взгляд на пах и сверкнув глазами, прыгнула Маара в объятия Глеба. «А еда?» — освобождая губы, спросил Глеб. «Позже!» — страстно прошептала она. «Все после!» После растянулось на час. Кое-как найдя в себе силы, Маара сделала заказ. Плотно поужинав или рано позавтракав, девушка свернулась калачиком под боком у Глеба. Дождавшись, когда она уснет, Северин достал из сумки только что купленный вертинтер. Уйдя на кухню, он подключился к сети и в течение часа настраивал машину, стараясь как можно лучше обезопасить ее от взлома. Когда он закончил, то настало время информационного чипа, который он получил от Долгова. Развернув экран на метр, Глеб принялся изучать информацию, которая была у капитана. Через 2 часа он задумчиво уставился на экран. Выходило что-то невероятное. Один из нападавших оказался упакованный имплантами почти так же, как и Глеб. Жаль, отсутствовал список. Было очень интересно узнать, кто их изготовил. Тот, которого Северин увидел на записи, идентификации не подлежал. Долгову не удалось ничего выяснить про этого человека, кроме того, что он не местный. Данных набралось мало, но престол кое-как собрал обрывок картины. И она не радовала. Некая группа, великолепно оснащенная, взяла штурмом местную цитадель, сделала то, зачем пришла, и растворилась. Подтвержденные потери — 4 человека, 3 забрали с собой. У корпоратов счет запредельный. 26 убитых, 11 раненых. Это очень похоже на тактику спецподразделений. Подобное мог бы сделать спецназ Айскорпа или Кьонга, но никак не самоучки-любители. Рядом с фотографией Свенсона не было ни имени, ни фамилии, вообще никаких данных, кроме того, что он почти 2 дня вел наблюдение за офисом Ростеха. Глеб сейчас очень сожалел об одном. Он не помнил, откуда он знает, что тот мертв. На самом-то деле он очень даже жив. Глеб еще раз изучил фотографии и выкладки Долгова. Босс был прав. Дело заслуживало внимания. Это не очередной промышленный шпионаж. Это не новый виток войны корпораций. И это точно не личный мотив. Тут что-то иное. Вот только что... «Что ты здесь делаешь?» — раздался за спиной сонный голос Маары. Девушка стояла в дверях кухни в тусклом утреннем свете и заспанными глазами изучала информацию на развернутом экране. «Работаю», — свернув экран, спокойно ответил Глеб. «Кто ты?» «Независимый подрядчик. Мне дали дело, я его выполняю». «Это информация о нападении на Ростех. Откуда она у тебя? На кого ты работаешь?» Глеб покачал головой. «Вопрос из области не отвечу. Я не могу сказать, во всяком случае, пока что. Но давай так. Я играю за хороших парней». «А кто решает, что они хорошие?» — парировала Маара. «Справедливо», — согласился Глеб. «Но вот что я скажу. Наши с тобой мнения о хороших парнях сходятся». Девушка еще несколько секунд задумчиво смотрела на Северина. «Значит, не расскажешь?» — наконец спросила она. Глеб покачал головой. «Не сейчас». «А я все равно тебе не поверила», — уже уходя бросила девушка. «Это ты был в бункере, где резали деформатов. Можешь сколько угодно убеждать меня в обратном. Все равно не получится». Глеб ничего не ответил. Да и ответа не требовалось. Инстинкт показывал, что она уверена почти на 90%. Его это беспокоило мало. Рано или поздно либо она сама докопается, либо он расскажет. Все останется тайным только в одном случае. Если он встанет и выйдет за дверь, закрыв ее с обратной стороны навсегда, и больше не увидит Маару. Но сейчас он не готов к такому шагу. Не то чтобы она была особенной, просто его тянуло к ней. Глеб очень сильно сомневался, что их встреча — судьба. В его работе бывает всякое. Очень бы не хотелось, чтобы Мааре в один пасмурный день сказали, что он оказался чуть слабее и медленнее. Северин был солдатом, солдатом и остался. Семья для него роскошь, не заслужил еще. —